Но чтобы ею эффективно пользоваться, нужно заранее зелье варить, а для этого хоть приблизительно знать, какая зараза нам угрожает. Есть у меня кое-какие знания, как с болезнями в родном мире боролись. Но мне, увы, до сих пор не удалось понять, какие из них соответствуют здешним. Вот черный мор – это что? Чума, холера или еще какая-нибудь гадость? Впрочем, если судить по сведениям о массовой болезни солдат животами, то там обычная дизентерия, неприятная, но все ж не такая страшная. Бич средневековых армий. Что на земле, что здесь. Успел с этим столкнуться во время противостояния с герцогом Альфонсом. У нас тогда гарнизон Тибаласта так измучился поносом, что я не рискнул даже приблизиться к городу. Жутко вонявший ров надежно защищал столицу графа Вильяма и от врагов, и от друзей. Ну, будем надеяться на лучшее, да и готовиться к худшему. Нужно попросить Берту принести из университета различные рецепты магической алхимии против известных моров. Словно чтобы отвлечь от тревожных мыслей, подсластить пилюлю, Юлька внесла в гостиную настоящий торт. Я такие раньше лишь в кондитерских видел. У меня в обители повара умеют готовить только пирожные, а сам я рецептов тортов, к сожалению, не знаю. Вот Даша у меня в этом плане настоящей кудесницей была и Лесю научила. Фирменный у них Наполеон, но и Прагу с птичьим молоком готовили лучше магазинных. Радость Юльки понятна. Видит же, что мы уже насытились. Если и поедим торта, то совсем немного. Все ей с Ангелиной достанется. Ну, может, Нику с Иваном перепадет, раз уж они помириться успели. Хотя сомневаюсь. Юлька – добрая и нежадная девушка, но только если это не касается всего, что связано с медом и сахаром. Ладно, посмотрю, пригляжусь. Самому интересно. «Там вам опять приглашение привезли», сообщила служанка, ставя неизвестное мне пока по вкусу кондитерское изделие в центр стола и извлекая кинжал. «Я ж сказал, Юлька, все приглашения и просьбы о посещении кидай ко мне в сундук. Позже разберусь, когда время будет». «Да, да, господин», закивала она, начав нарезать торт. «Только это приглашение дворцовый лакей привез, и оно от королевы Матильды». «Все же придется ехать во дворец. Королеве матери не откажешь. Зря надеялся, что в нынешние тревожные времена никому до меня дела не будет». «Ага, как же. Сначала кардинал, потом принцесса. Теперь вот и Матильда хочет о чем-то пообщаться». «Неси, чего уж». Я вздохнул. «Почитаем, когда там меня ждут с визитом». Глава 13. Лос Оратор. 21 число 2 осеннего месяца. Южная церковь. Маркиза Анна Миорская. «Держи». Лже-баронет Антон Парнов, сделав первый шаг по ступеням храмового крыльца, стукнул свитком пергамента по лбу своего спутника. «Все зарегистрировано, как положено. Отметишь только потом в ратуше или управе там, где решишь остаться жить. На всякий случай». «Госпожа!» Алексей Тиртов, бывший раб, а ныне пока непонятно кто, с увлажнившимися глазами попытался упасть в ноги бывшей хозяйке, но на ходу это сделать было непросто. «Убью!» пригрозил юный баронет, оборвав речь своего спутника. И тут же высокомерно посмотрел в сторону двух старушек, поднимавшихся навстречу и начавших с любопытством прислушиваться. «Заткни рот, придурок!» «Но, господин!» — продолжил парень, уже сойдя с хозяйкой с лестницы и направляясь сквозь толпу торговцев, лоточников и покупателей к коновизи на другом краю небольшой площади. «Вы же только что...» «А как ты хотел, дурачок?» — засмеялась Анна. «Пришлось открывать свое настоящее имя Иначе что бы настоятель записал в твоем свитке об освобождении? Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог поставить под сомнение твою вольную? Вот и пришлось на время раскрыться, назвать свои настоящие имя и титул и поставить оттиск младшей печатью рода. Но одно дело настоятель, он не бросится оповещать моих родителей. Совсем другое, если случайно услышит кто-нибудь из часто посещающих Миор. Сразу же обратят внимание, опознают и донесут. А хотя... Она с улыбкой посмотрела вверх на легкие перьевые облака, не спеша плывущие по небу, и чуть не столкнулась с каким-то воняющим потом мужиком. «Смотри, куда прешь, осел!» «Извините, благородный юноша», — отскочил и поклонился тот. «Да», — продолжила маркиза, — «теперь уже не страшно, если родители узнают, в каком я направлении уехала. Тут, в Кранце, им затруднительно будет меня поймать, некому поручить. Но все равно до империи мне лучше ехать под видом баронета Парнова». «А мне?» — спросил Алексей. Они уже подошли к своим лошадям. «Что тебе делать? Ну, не знаю». Анна сама вскочила в седло и начала разбирать поводья, смотря как бывший раб следует ее примеру. «Я свои обещания полностью выполнила. Знаешь ли, не имею привычки не держать слова. Ты теперь свободен и даже богат по вашим меркам». Перед тем, как зайти в церковь, она отдала ему 10 верцийских дукатов. Пусть Алексей сам их обменивает в лавке ростовщика. «Коня еще тебе подарить? Что ж, дарю, не благодари. Здесь наши пути расходятся, если ты, конечно, не хочешь дать клятву и стать моим слугой». Маркиза немного лукавила, изображая равнодушие в отношении того, какие планы на дальнейшую жизнь у ее спутника. Ей бы хотелось, чтобы он остался при ней. Нет, Анна сама была деятельной натурой, с радостью хватаясь за все, что угодно, лишь бы на месте не сидеть. Научилась почти всему, что делали слуги. Отец в ее детстве шутил, что Анну кто-то кинжалом в попу покалывает. Чтобы ухаживать за собой и своей лошадью, ей никто не нужен, благо постирать и погладить вещи – могут на любом постоялом дворе, но ей необходим спутник. Это она поняла на том двухдневном отрезке пути, который проделала от Миора до Лос-Аратора, приграничной крепости Кранца. Лучше всего скрываться в каком-нибудь многолюдном караване, где просто затеряться среди всадников и повозок, не привлекая к себе внимания. Но обозы очень медленно тащатся, никаких нервов не хватит. Вчера она полдня путешествовала в компании 4 дворян и их слуг, отправившихся в республику, предложить свои клинки принцу Филиппу в надежде обрести после его победы чины и имения. И все бы ничего, особенно когда Анна стерла ироничные ухмылки с лиц спутников, пожелавших на привале показать юному баронету Антону, насколько рано тот решил отправиться из отчего дома и оказавшихся неприятно удивленными своими проигрышами. Еще бы! Маркизу Миорскую учил фехтованию сам капитан Альтер Ливнир, который понял, что легче согласиться с просьбами юной дочери герцога, чем терпеть ее постоянное хождение за собой хвостом. Альтер был не просто старым соратником герцога Гуннара, но и настоящим мастером в бою на мечах и стрельбе из арбалета. Анна очень хорошо научилась и тому, и другому. Проблемы возникли сразу после этого. Она не смогла себя проконтролировать, стала отводить глаза и даже покраснела, когда спутники перед продолжением пути стали прямо при ней справлять нужду. А еще пришлось выдумывать, что в лесу ей нужно найти корень папоротника для противовоспалительного алхимического зелья. До сих пор вспоминается подозрительный взгляд, которым провожал ее в подлесок милорд Роберт, 17-летний уволень, у которого она выбила из руки меч через минуту после начала спарринга. В первом же трактире после привала, где их компания остановилась промочить горло элем, на вино у благородных парней деньги еще имелись, но ехать-то предстояло долго. Она с Алексеем умчалась вперед, сказала, что хочет по дороге навестить дядю, проживающего в этих краях. В общем, ни караван, ни компания молодых дворян для совместного путешествия ей не подходили. Хорошо было бы прибиться к какому-нибудь аристократу, путешествующему с большой свитой. Да где ж такого встретить? Ждать в Лос-Араторе, пока появится? Нет, это не подойдет. Придется ехать самой по себе. А для этого нужен помощник, хоть для того, чтобы ночами делить дежурство, если не удастся засветло достичь какого-нибудь поселения или постоялого двора. Господин баронет, я очень хочу остаться с вами, — оправдал ее ожидания Тиртов, свободный подданный Кранца. Я ведь в королевское войско не от хорошей жизни пошел. Дома, в ломбаре, меня никто не ждет и жить мне негде. Примите на службу. Они еще не успели уехать с площади, и Анна, свернув в проулок между мясной и гончарной лавками, скрыв довольную улыбку, натянула поводья. Юному баронету Антону Парнову требовался не просто слуга, но и воин, поэтому в ответ на его клятву пообещала соответствующую оплату в 10 драхм за месяц. «Это немного, но тебе пока до настоящего дружинника далеко», добавила она, направляя лошадь в сторону южных городских ворот. «А там посмотрим. Научу кое-каким приемам, гляну на твои действия в бою, если таковой случится. Тогда и повышу плату». «Да мне хватит, господин. Честное слово», — облегченно рассмеялся Алексей. Бывший раб явно обрадовался, получив вслед за волей и вполне престижную службу личного помощника дворянина. Причем состоятельного, как он думал. О том, что его хозяйка собирается стать морским офицером, посмотреть мир, посетить все континенты Паргеи, Алексей пока не знал. Анна говорить ему об этом не спешила, однако у нее сложилось мнение, что он последует за ней и дальше. Будучи сильной магиней, маркиза Миорская знала наизусть достаточное количество атакующих плетений. Увы, самая быстрая в создании воздушная стрелка требовала как минимум 3-4 минуты времени и была эффективным в основном для разрушения создаваемых заклинаний вражеским магом. Против же обычного противника им надо было еще удачно попасть. К примеру, хороший щит или латный доспех может и не пробить на расстоянии более сотни ярдов. Остальные ее боевые плетения требовали существенного времени на подготовку – от 5-6 минут. Так что соратник, способный задержать врагов, ей точно не помешает. Принятое Алексеем решение Анну обрадовало, хотя этого постаралась не показать. Не нужно слуге понимать свою значимость. «Тогда поехали. Закупим продуктов в дорогу и не станем задерживаться в гостях у герцога Джея». Она обернулась и посмотрела на высокие стены и башни мощной твердыни, казалось, погрузивших в свою тень весь небольшой городок, располагавшийся большей частью с западной от нее стороны. «Понятно, Джея Неллерского здесь не было, просто Лос-Аратор входил в герцогский домен». «Лучше посетим магазины за городской стеной, чем будем бегать тут по лавкам». Выехать сразу не получилось. Ворота оцепили шеренги солдат, освобождая проезд крупному военному отряду. У Анны сложилось впечатление, что в городе солдат больше, чем жителей. Ничего удивительного, Лос-Аратор — пограничный бастион Кранца. Пойди и в окрестностях сплошь военные лагеря. Стало понятно поднявшаяся среди воинов суета. Во главе въезжавшего отряда маркиза Миорская увидела красивую молодую женщину, которую стали приветствовать из собравшихся толп. «Вот, оказывается, ты какая, маркиза Агния!» С завистью посмотрела на полковника, прославленную боевую магиню беглянка. Нет, позавидовала она вовсе не ее красоте, зачем Анне желать такой же эффектной внешности, ведь в плаваниях, битвах со штормами, ураганами, пиратами внешность не важна. Маркиза Миорская позавидовала тому, что у Агнии оказались понимающие родители, разрешившие дочери заниматься тем, чем она сама захотела. «А ведь и правда», — подумала опять Анна. «Агния в своем брючном костюме очень красива. Если ее незаконно рожденный братец похож на свою сродную сестру, то, пожалуй, обиду на родителей, решивших посватать ей этого бастарда, можно серьезно уменьшить». «Так, может, вам тоже нет смысла скрывать, что вы того?» — предложил Алексей, заметив задумчивый взгляд госпожи. «Помолчи, болван!» — отмахнулась она, направляясь под арку. Отряд проехал, и путь освободился. «Догнать меня, конечно, уже не догонят в ближайшее время, но лучше мои поиски затруднить, так что до Империи или как минимум до Рансбура придется побыть баронетом». Они выехали на мост, обогнав телегу, возница которой притормозил, заметив, что юный благородный дворянин торопится. «А ты чего осмелел? Хочешь, как он?» — показала маркиза на сборище людей, с интересом наблюдающих за приготовлением к казни распятия на кресте крупного мужчины, чье голое тело носило следы жестоких пыток. «Попадемся, ты ему позавидуешь, и мой свиток в таком случае не поможет. Смотри, вон магазин, туда давай». «А ты куда под копыта лезешь?» Она в раздражении хлестнула плетью худую рабыню, которую едва не задавила, ускорив лошадь. «Простите, господин!» Сначала взвизгнула, а потом уж извинилась девушка, торопившаяся на зрелище распятия. На удачу выбранный торговый павильон оправдал ожидания Анны. Тут действительно имелось все необходимое для путешествий. И продукты, и имущество, и инструмент, и оружие, и даже несколько небольших фолиантов религиозного содержания, что вызвало усмешку у маркизы Миорской. Неужели у кого-то есть время и возможности читать в дороге? Тут же вдруг подумала, а как бы сложилась ее судьба, не найдя она в комнате отца в детстве книгу «Описание далеких земель и иных народов» Никиты Морехода. Заболела бы мечтами об океанах и других континентах. Наверное, это все равно бы случилось. Не зря же епископ Афанасий в проповеди вещал о предназначении, и заниматься скучным хозяйством Анна точно бы не захотела. «А поменьше у тебя нет котелков?» — спросила у продавца, мужика с рожей плута и честным взглядом. «Есть любого размера», — закивал тот. «Только вчера привезли. Еще не успел выложить. Принести? Только там из более качественной бронзы, и они подороже». «Неси, посмотрю, насколько они более качественные», — сказала Анна и пока пошла к прилавку с продуктами. Миор она покидала в спешке, поэтому сейчас закупить пришлось почти на 16 драхам, и это еще Алексей удивил. Оказывается, бывший раб умеет неплохо торговаться. Кроме вяленого мяса, сыров, лепешек, сухофруктов, овощей, соли и специй, купила котелок среднего размера. У нее с собой имелся один, но совсем уж крохотный, только для отвара на ее одну и хватало. Еще взяла две медные бутыли на 4 пинты каждая, кожаное ведро, топор и невзрачный меч для спутника. Плетение разрыва на клинок решила наложить на первом же привале. Кожаный с металлическими пластинами доспех своему слуге маркиза купила еще в начале бегства. Правда, Алексей его пока не надевал. Покинуть лавку маркиза собралась с тяжелым чувством. Слишком много потратила. Тут же себя успокоила. Основная трата на покупку меча, а она разовая. К тому же купленных вещей хватит до Юстиниана, а на продукты у нее отложенного в кошель серебра с лихвой хватает. Так ведь еще и золотые монеты припрятаны на поясе и в сумке. «А вы не желаете разве вот это-то купить?» не дал сразу покинуть свой магазин ушлый торгаш и раскрыл серебряную коробочку, в которой рядами были уложены разноцветные вытянутые шарики. «Вы только посмотрите и понюхайте!» «И что это такое?» С подозрением, но и вспыхнувшим любопытством спросила маркиза. «Стекло? Только не говори, что драгоценности. Прибью за обман». «Нет, не драгоценности», — ухмыльнулся продавец. «Но ничуть не хуже, уж поверьте. Это готлинские леденцы, удивительные сладости, лучше сахара. Со вкусами мяты, яблока, вишни, вот эти розовые — малины. Их изготовили в обители самого аббата Степа, милорда Неллерского. Говорят даже, что он их лично осветил. И знаете, я не удивлюсь, это действительно божественно. Если захотите завоевать благосклонность благородной дамы, и не только благородной, более сильного средства не знаю, клянусь». Беглянка почувствовала, как рот наполнился слюной. «Сколько это стоит?» — спросила она. 15 драхм. Как ни в чем не бывало, озвучил сумасшедшую цену торгаш. «Сколько?» — не поверила своим ушам маркиза. «А что? Оно того стоит?» Второй раз озвучить стоимость товара продавец не решился. «И леденцов ведь вообще не бывает в продаже в обычных магазинах. Их покупают аристократы через своих торговых агентов. Не знаю, как моему компаньону удалось достать. Уверен, до конца дня у меня купят, если вы не захотите взять, благородный воин». Ей пришлось себя успокаивать. Проклятое любопытство заставляло расстаться с деньгами, но вовремя себе напомнила, что она не та девица, мечтающая о нарядах, украшениях, балах и пирах, о драгоценностях или необычной пище. Нет, она будущая покорительница морей, и негоже глотать слюну при виде необычных сладостей, пусть даже и выглядят они действительно привлекательно. «Предпочитаю привлекать девушек другим способом». Гордо вскинула носик маркиза и быстро вышла из магазина, грубо пробившись между еле успевших отскочить в стороны пожилых простолюдинок. Покупки за ней вынес Алексей, он же и уложил их во вьюг к прежним походным вещам, после чего они направились по дороге на юг. Анна решила взять немного западнее, расстояние до столицы герцогства это почти не увеличит. Но если верить прихваченной без спроса у капитана Ливнира карте, удастся проехать мимо Готлинского монастыря, об удивительных товарах которого она немало слышала в замке родителей. Да и омыться водой святого источника не помешает. Маркиза не была истово верующей, но благосклонность Создателя терять бы не хотела. А ведь ее несостоявшийся жених весьма интересная личность. Почему-то только сейчас вдруг так подумала о том бастарде. Впрочем, какая ей разница? Пусть делает, что хочет. Раз уж Создатель наделил его талантом к придумке всяких удивительных вещей, то грех этим не пользоваться. Примерно через час они обогнали вышедший с рассветом из Лос-Аратора караван. Там ехали и знакомые по Миору купцы, которых Анна приметила еще на Храмовой площади. Но никто из них в юном дворянине не признал маркизу Миорскую. Так мазнули взглядами и вернулись к своим разговорам. Миновали несколько деревень и баронский замок, владельцы которого еще не оправились от прошедшей войны. Стену и донжон все еще восстанавливали. Это крестьянское быдло очень быстро слепило на местах пожарищ свои новые убогие домишки и даже покрыло их свежей соломой. После полудня, оставив позади поля, где собирался последний в этом году урожай, и перелески, углубились в чащу. На привал остановились только через 2 часа, на первой встретившейся сегодня подходящей для отдыха поляне. У озерка уже разместились 2 какие-то компании, наемники и группа дворян, так что маркиза тогда решила проехать мимо. А теперь перед ней оказалась маленькая речка, почти ручей, Пересечь его она решила после отдыха. «Займись костром», — приказала девушка. «Вьюки пока не спеши снимать. Сначала я осмотрюсь». Анна считала себя достаточно осторожной. Она помнила наизусть простенькое плетение для разведки. Простенькое для нее, имеющее воздушных оттенков голубого целых 6, как и синего, водного. Из 4 нитей, сплетенных в косичку и закрепленных лишь по центру кольцом белого цвета, маркиза создала плетение, которое после активации превратилось в еле заметный вихрь, весело метнувшийся наворачивать расширяющиеся круги вокруг призвавшей его магини. С помощью этого заклинания нельзя рассмотреть происходящее или просто местность. Зато через 20 минут после начала плетения Анна узнала, что на расстоянии до полумили от нее нет никакой крупной живности, кроме кого-то по размерам похожего на волка или рысь. «Вот теперь скидывай вьюки». Она погладила морды обеих лошадей. Она их любила больше, чем людей. И если ей чего-то будет не хватать в плаваниях, так только этих замечательных животных. Бедняжки устали. Мы их сильно погоняли, пусть час-два отдохнут. И надевай броню, как костер разгорится и котелки подвесишь. Должна же я оценить, какого славного воина взяла к себе на службу. Спустилась к воде, попила, умылась, дождалась, когда Алексей приведет на водопой коней, и вместе с ним вернулась на поляну. «Атаковать, госпожа?» — спросил бывший раб, зажав по ее жесту меч в руке. «Слушай, Алексей», — поморщилась маркиза, — «ты у меня правда дурачок? Какая я тебе госпожа?» — грозно выкрикнула она. «Смотри, не брякни так при ком-нибудь. И да, не стой. Вперед, солдат!» «Простите, господин!» — извинился парень и кинулся в бой. За пару минут он получил 3 укола, смертельных, если бы хозяйка не сдержала руку и сразу же оторопело проследил взглядом отлетевший к костру меч. «Ух, чуть котелки не сбили!» — вздохнула Анна и расстроилась. «Да...» «Все несколько печальнее, чем я рассчитывала, но есть над чем работать. Раз уж твой сержант об тебя палку не обломал, придется этим мне заниматься». «Интересно, как кранцевцы вообще умудряются выигрывать войны с нами при такой-то подготовке солдат, а? Или наши такие же?» «Да нет, видела, как милорд Альтер гоняет нашу гвардию. Ты же тоже видел». «И что? Не мог научиться?» «Так то герцогская гвардия». Парень уныло стоял, опустив руки. «А я ж в обычном королевском полку служил. Мы больше на работах время проводили, чем на плацу. А победили? Вы же слышали. С нашей армией в этот раз сам милорд Степнеллерский был. Жаль, наш полк на другом участке фронта». «Опять этот Степ!» Раздраженно отмахнулась маркиза. «Не произноси при мне этого имени. В общем, сейчас мне будет некогда». Она нагнулась к куче вещей и извлекла из сумки конспект. «Сделаю тебе амулет от стрел и вплету разрыв в клинок. Чего стоишь? Неси меч сюда!» Глава 14. Проснулся ни свет, ни заря. Надо было все же сказать Ангелине, чтобы окна закрыла. Ночами начало заметно холодать, и я даже под одеялом немного озяб. Так-то давно уж пора попрощаться с теплом. Какое сегодня число? Да, точно, 22-е, 2-го осеннего месяца, октября, если по-нашему. Ага, 3 двойки. Можно и 4-ю добавить. 2 дня, как я вернул должок виконту Аланскому, с летальным для него исходом. Лень вставать в такую рань, но проявляю силу воли, вскакиваю и начинаю делать разминочные движения. Пожалуй, сегодня всю тренировку посвящу рукопашному бою. С клинком я, даже говоря скромно, весьма неплохо научился обращаться, и это мне здесь только 16-й годик идет. Что же будет со мной годам эдак к 30? Что-что, превращусь в машину для убийств. Чего ж еще-то? Все при мне ведь и активно развивается. Магия, меч, кулаки с ногами. И голова, кстати, не только чтобы ею думать, носить берет или есть в нее, а и бить лбом или затылком, нанося увечья. Кир Бирюк вчера показал, как это делать. Объяснять у моего нового сенсея не получается, косноязычий, но демонстрацию-то никто не отменял, и в быстром темпе, и в замедленном по частям. Теории у моего наставника никакой нет, но опыт, как говорится, сын ошибок трудных, такой, что не всякий заслуженный мастер спорта в моем родном мире имел. Старые травмы и увечья от моего исцеления исчезли, а вот извлеченные уроки от их получения остались при Бирюке навсегда, и теперь пришло время поделиться своими умениями со мной, да и попозже Кир мне пригодится. Так-то он хоть и не красноречивый и необразованный, читает еле-еле по слогам, писать и вовсе не умеет, но мужик совсем не глупый. Мозги не отбили за время его бойцовской карьеры в ямах. Девчонок не буду будить, обойдусь без них. Они накануне набегались с целым перечнем покупок для нашего нового повара. Заодно Ангелина вчера принесла с рынка активно обсуждавшиеся слухи. Среди тревог по поводу вспыхнувшего между Саворскими противостояния, непонятной массовой болезни, поразившей воюющие армии империи, Дармига и краснокожих гостей из Альбии, обсуждение растущих цен на продовольствие, ожидание завтрашних крупных гладиаторских боев и прочих тем, давно смущающих умы горожан. Нашлось место и сведениям о непонятном, загадочном убийстве благородного дворянина в собственном особняке. Говорят, не только его самого порубили на куски, но и десятки охраны поубивали, всех слуг, собак, гусей в птичнике и коней в конюшне. Ну, как всегда, слухи на то и слухи, чтобы все преувеличивать. Главное, среди озвученных версий гибели Виконта Аланского девушка не услышала ни одной, которая показывала бы в мою сторону. Вот и прелестно. И все же с расправой над графом Октавием Зиноцким, имперским сенатором и посланником Флавия Неустрашимого при дворе Эдгара, надо немного обождать. Нужные сведения о нем мне вчера однорукий помощник принес, но пусть пока дальше понаблюдает. Стражи ведь тоже не дураки сидят, хотя Пинкертонов с Холмсами, Прониных с Анискиными, мне среди них встречать не приходилось, только это вовсе не означает, что таких там нет. Если убийство моих недоброжелателей последует почти без перерыва, то дознаватели могут заподозрить меня красивого, а там уж сумеют и вычислить. Магия и алхимические зелья тут помогают развязывать языки. Да, я под защитой могущественного клана Неллеров, и меня даже король может лишь приказать задержать. Но судить и казнить, или надолго бросить в подземелье, имеет полное право только с согласия рода. Другой вариант – пойти с ним на открытую войну. Однако не хочу создавать проблемы братику Джею. Корона тоже имеет возможность нам много напакостить. Так что проявлю осторожность и оттяну визит к сенатору на пару недель. Тоже рано встаешь. Я застал своего сенсея во дворе, где он за цепь поднимал из колодца воду. У себя в монастыре я уже придумал колодезный ворот и журавль у святого источника. Забочусь об удобстве своих людей. Сегодня же и здесь организую усовершенствование водоснабжения. Новые слуги весьма толковые и рукастые. До завтра сделают. Еще деревянное ведро, весящее не меньше зачерпываемой им воды, заменю на бронзовое. Как раз тот случай, когда металл легче дерева. Толщина стенок и днища-то совсем разная. Я понятно, почему рано. Скупо улыбнулся Бирюк, поставив на землю ведро и низко поклонившись. Даже неудобно как-то, он ведь не раб какой-нибудь, а наоборот, наставник, гуру. Все никак не придет в себя от моего благодеяния. На две жизни вперед, пока был увечным, належался. Работы, считай, не было. А вам, такому молодому, почему не спится? Когда? Я грустно усмехнулся. Мне бы не 20, а 24 часа в сутках. Тогда, быть может, успевал и дела сделать, и высыпаться. Не лукавлю, реально совсем нет времени. На мне же еще изготовление амулетов и написание трудов висят. А вчера, плюс ко всему, обрадовали известием, что привезут одержимую из Ахорской лиги. Все же оказалось, что маркиза, а не маркиз. Хоть это выяснилось. Третьего дня жду ее прибытия. Уже распорядился Грети Ойлар, чтобы комнату в моем подвале для проживания девицы приготовили. Своего особняка в нашей столице у герцога Рейниварского, разумеется, нет. Так что одержимая пока поживет у меня. А ее сопровождающие пусть ищут себе места в гостиницах. Ладно, служанку ее тоже оставлю. Мой сенсей умыл лицо и руки прямо из ведра, после чего мы с ним направились на задний двор, а его у колодца сменили двое моих бойцов из дежурной смены, тоже водных процедур им захотелось. Молодцы, чего? Этим же ведром, из которого они тут умываются, воду, между прочим, не только в мыльню или прачечную носят, но и на кухню. Жаль, лишь сейчас обратил на это внимание. Нет, так дальше не пойдет. Как говорили в моем прошлом, такой хоккей нам не нужен. Своего повара Алексея Кортина насчет мытья рук перед готовкой и вообще о чистоте я заинструктировал настолько, что тот осмелился даже высказать обиду, дескать, с первого раза все понял. Ну, на обиженных воду возят, а для умывания пусть сделают уличные умывальники или у себя тазиками пользуются. Скажу вдове нашей, домоправительнице-экономке, Гретте, не Тунберг. Удивительная женщина, она мои распоряжения записывает. Догадалась без особых моих на то указаний. Подобие боксерских перчаток нам с гуру еще не пошили. Рисунок, как они должны выглядеть, Эльзи отдал. Конский волос для набивки у нее и так имелся. Правда, не уточнил, на кой черт он ей был нужен. Ну ладно. Обещала управиться побыстрее, а пока используем распространенный здесь метод обматывания кулаков тканью. На тренировке работаем почти в полный контакт, иначе толку от такой учебы будет мало. Теперь вечерами трачу полчаса времени, чтобы вложить два легких исцеляющих плетения в два небольших куска кварца без оправы. Зачем она нужна? Этот камень держит заклинание меньше 2-3 дней, но нам хватает. Постоянно в конце занятий убираем синяки и ушибы. Мои, естественно, в основном, но и Киру от меня пару раз прилетало. До серьезных травм не доходит, так как все же мы себя немного сдерживаем, да и первым делом гуру падать правильно научил. Да, у нас получилось все в кучу. И борьба, и махание кулаками, и удары ногами, лбом в переносицу, пальцами в глаза, зубами за ухо или в шею, что те вампиры-кровососы. В общем, реально бои без всяких правил и понятий о чести. Вот так и надо. Это жизнь, а не мелодрама. «Простите, господин», — извинился Бирюк за выбитый мне зуб и разбитые губы. «Совдатель профтит». Отмахнулся я от его извинений, сплевывая кровь изо рта и подходя к скамье, где лежат амулеты. «Одного камувка на восстановление фуба мне не хватит. Ты как, обойдешься? Я тебе тофе хорошо пару раз вдарил». Не удержался от хвастовства, поглядев на наливающийся у него синяк на правой скуле. «Обойдусь». Гуру протянул мне кусок льняной ткани. «Вы себя исцелите, а на мне, как на собаке, все хорошо заживает». «Ох, вот теперь нормально». Я восстановился с помощью обоих артефактов. При мне еще и рубин с полным исцелением, но мне его жалко тратить. Минус 3 часа времени из досуга или других дел. Надо еще придумать, из чего можно изготовить капу. Двоюродный брат у меня занимался боксом. Капу я не только видел, но и в руках держал. Смолу каучуковых деревьев на нашу Итерику с материка Римон привозят. Надо будет девчонок по лавкам алхимиков послать. Пусть поспрашивают. В университете, поди, знают процесс магической вулканизации этого вещества. В Готлине у дармикского торговца продавалось что-то похожее на резину. Помню, удивился тогда, но практической значимости в небольшом, размером меньше кулака, упругом шарике я не увидел. Хотел ради забавы купить, да забыл. Что это за капа? Потом увидишь, когда и если сделаю. Я вытерся и вернул лен наставнику. Спасибо. Рик Бирюк предпочитал трапезничать с бойцами, и, наверное, он прав. Хоть в нашем сословном обществе простолюдинам категорически не возбраняется сидеть за одним столом с благородными, но такое происходит лишь во время деловых бесед или в трактирах. А чтобы просто так, в доме дворянина? Нет, не поймет никто. Поэтому завтракал я в компании лишь приехавшего от подруги милорда Монского. «Степ, ты сегодня побудешь моим секундантом или мне Герберта попросить?» Ошарашил меня Карл, с удовольствием набрасываясь на поварские изыски Алексея Кортина. «Чего?» — возмутился я. «Каким секундантом? Что еще за дуэль? Ты же собирался готовиться к завтрашней поездке со вторым взводом за город. Выездка, скачки, атаки лавой и в сомкнутом строю. И потом, если помнишь, ты меня сопровождаешь на обед к королеве Матильде». «Да взвод и без меня подготовится!» Махнул он вилкой с наколотым на нее рулетиком. «А во дворце ты вряд ли больше часа-двух задержишься. Дуэль вечером в 6 часов в Голубином парке. Так что, к милорду Вилкову обратиться?» «Ладно, схожу», — согласился я, но своего неудовольствия не скрывал. «Скажи честно, Карл, тебе заняться, что ли, нечем, кроме как ссориться не пойми с кем? Кто хоть противники и чего не поделили?» «Да, дворянчики из Деска. Графство тут неподалеку», — пренебрежительно хмыкнул милорд Монский. «Приехали вчетвером на военную службу поступать. Денег на патенты капитанов нет. Надеются, что их так лейтенантами возьмут. И, наверное, не зря надеются. У нашего короля сейчас нехватка офицеров. Выпили, начали здравицу Эдгару произносить. «За это убивать надо?» — прервал я приятеля. Он мой сарказм понял правильно. «Так я им ни слова против не сказал. Сидели с Джессикой спокойно, слушали музыкантов, ели, пили. Подругу на последнем сроке беременности ведь обязательно нужно по кабакам таскать», — продолжил я сочиться ядом. «А что, Степ, только по лавкам ходить? Так мы и по ним ходим. В общем, увидел тот придурок, как я поморщился. Ну и его слова, мои слова. Тут еще двое ультиарских дворян за соседним столиком. Они сторонники Филиппа. Короче, те вчера сразу пара на пару отношения выяснили. Не знаю, кто там кого. А я с Джессикой был, поэтому договорились на сегодня. Милорды Олаф и Николас. Мечи используем без магического усиления. Схватка до первой крови. Не факт, что мне тоже предстоит скрестить клинки с секундантом противника милорда Монского. Однако не исключено. Есть определенные правила в дворянской этике. К примеру, если мы оба согласимся выступить друг против друга, или наши мнения разойдутся относительно честности поединка. Вот черт! А я ведь хочу поучаствовать не в тренировочной, с давно знакомым соперником схватки, а в реальной, с неизвестным противником. Минуту назад позволил себе язвить над ввязавшимся на ровном месте в дуэль приятелем. И тут, гляди-ка, сам загорелся. Эх, молодость, молодость, что ты делаешь со стариком? Снимать плетение разрыва со своих мечей мы, конечно же, не станем. Зачем? Чтобы потом опять накладывать? У нас энергия не казенная. Карл обещал привезти из Михайловского замка клинки, схожие с нашими и по весу, и по балансировке. В ввозимом ротном арсенале имеется запас. Не найдет там, так у кого-нибудь из парней позаимствует». Расставшись с капитаном Монским, отправившимся в свою роту, ушел к себе в комнату. «Ученые труды сами себя не напишут. Сергей уже меня ждал в полной готовности, и я начал диктовать ему текст сходу. Продумал, еще когда провожал Карла, тот ненадолго задержался во дворе, о чем-то зацепившись языками с Эриком Роммом. В этот раз решил свои мысли диктовать. Секретарь скрипел пером, а я расхаживал по комнате туда-сюда. Так легче думается и формулируется. Не так-то просто. Даже зная, о чем писать, связно складывать текст, чтобы и читалось интересно, и было доступно, и ничего не пропустить или не забыть. Подошел к окну и увидел, как один из слуг принес к задней калитке, через которую выносится мусор, увесистый узелок. Нет, это не воровство. Там за забором ждет подношение человечек от моих Тимохи и Фрица. Сегодня это худенькая девчонка со спутавшейся копной волос, в длинном ушитом платье с крупными заплатками и обмотками на ногах. Помимо того, что я плачу своим малолетним разведчикам за работу уговоренную честную плату, решил их шайку немного подкармливать. Все равно после нас, слуг и вояк, остается достаточно еды. Не выкидывать же ее и не отдавать незнакомым нищим, когда тут свои постоянно с голодными глазами бегают. У меня ни скотины при особняке, ни птицы никакой нет пока, кому можно было бы скармливать объедки. Старый, уже почти сгнивший птичник в дальнем углу участка, доставшийся по наследству от прежних хозяев, разобрали и выкинули. Для нового и крольчатника завезли бревна и доски. Миледи Берта со своими людьми будет обеспечена свежими яйцами, да и за мясом реже придется ходить на рынок. Конечно, я бы не разорился, поставив ребятишек на обеспечение нормальными продуктами, а не помоями. И мне ведь не жалко. Но это, во-первых, станет мигом известно всем и поставит на уши всю столицу. Привлечет к дому Берты другие шайки малолетних оборванцев, которые, не получив желаемого, наверняка начнут предпринимать попытки воровства. Во-вторых, плюс ко всему прочему, слава Санта-Клауса мне совсем не нужна. К тому же, говорят, тот старик дарил подарки только тем детям, которые хорошо кушают, а мои к таковым не относятся. Ну и в-третьих, меня бы сами ребятишки уважать перестали, посчитав за доверчивого дурачка. В общем, пусть берут объедки, раз им их в руки дают, а не вынуждают извлекать из помойных ям. Переход количественных изменений в качественные. Записал. Отвлек меня от размышлений Сергей. Точку поставь, и начинаем пояснять этот пункт с новой строки. Я отошел от окна и сел в кресло. Надоело маятником работать. Да и у секретаря, того и гляди, голова отвалится. За 2 часа мы завершили полностью главу. Ее еще надо будет, конечно, править, но этим мы займемся уже в обители при подготовке к изданию. А пока пора собираться во дворец. Негоже заставлять королеву-мать ожидать моего прибытия. От предложенной баронетой Никой Вормской кареты я отказался. Раз уж все равно поеду не в сутане, которую хотел использовать в качестве щита в случае попытки завести со мной разговор о женитьбе, а опять вырядившись павлином. Тетушка Ника пояснила, что раз приглашение адресовано милорду, а не аббату Степу, то и явиться мне следует в одежде, подобающей аристократу, а не священнику. Ну и ладно, девушки мои уже все приготовили. Книга сказок последняя осталась. Сергей собрал коробку с дарами для Матильды. Про Белоснежку и 7 крепышей невысокого роста. Мифическая раса гномов в Паргее неизвестна. Пришлось расписывать их облик. Я помню. Кивнул, принимая от Юльки штаны и подозрительно их рассматривая. Они меньше, что ли, стали? Сели при стирке? Нет, вроде нормально. Показалось. Взяли бы с собой больше, да не было. У брата Валерия людей на все не хватает. Ничего, я с прецептором договорился. Он обещал получить булу наместника об увеличении численности монахов в Готлинской обители на 10 братьев. Вот всех новеньких и направим в библиотеку переписчиками. Тогда заживем. Так, мы ничего не забыли? Книга сказок одна, бутыль святой воды одна, коробки с леденцами 4, сумочка одна, пудреницы с зеркальцами 2 и все. Перечислил содержимое секретарь, с насмешкой посмотрев на печально уставившуюся в короб с подарками королеве Юльку. «И хватит! Ни к чему баловать даже венценосных особ!» Глава 15. Прямо сразу дворцовые ворота перед нами не распахнули. Сержант сказал, что ему надо уточнить, и уточнял минут 20, все то время, что мы с интересом наблюдали за собравшейся на площади толпой. Перед ней выступал королевский глашатай, зачитывающий очередной указ Эдгара I о введении в Кранце особого положения в связи с подлыми действиями изгнанника Филиппа, принца Саворского. Какой уже по счету на эту тему? Только я за свое недолгое пребывание в Рансбуре слышу третий. Вместо того, чтобы решительно действовать, король, этот придурок, пока предпочитает грозить всяческими карами тем, кто решит поддержать его дядю. Ага, сильно смотрю, народ испугался, особенно дворяне. Сарказм, если что. Больше половины ждет не дождется, когда войско мятежника подойдет к стенам столицы. А кто-то и ждать не собирается, уезжают навстречу. Принц уже без боя взял пограничный Невлин, гарнизон которого перешел на его сторону. Дальше лежит Лижон, где комендантом милорд Иоанн Неллерский. Чувствую, там армия Филиппа тоже не задержится, только пополнится новыми бойцами. Армия претендента входит в Кранц, как нож в масло. Эдгару не позавидуешь. Но кто виноват, что он такой дурачок? Своими руками, точнее, мерзким характером, дурным нравом, неблагодарностью и отсутствием способностей к государственному управлению разрушил то, что завоевал хитростью и подлостью. Отцеубийца. Мог ведь, как это принято, просто заточить папашу в отдаленном замке или отправить в изгнание. Тогда бы и дядя его, думаю, не стал бы дергаться. Уж не знаю, что за чудаки готовили текст, но я бы таких специалистов эпистолярного жанра поганой метлой гнал. Изданный королевский биль еще глазами, наверное, можно было бы воспринимать, а на слух даже мне, кто более-менее в курсе происходящего, мало что стало понятно. Слишком витиевато для выступления перед толпой. Тут надо бы фразы покороче, как те апрельские тезисы Ильича, а не предложения жуткой длины, такие, что по их окончании забываешь, с чего они начинались. Хотя указ же развесят на всех площадях и перед храмами, так что кто чего не понял, сможет уточнить. Зато глашатай не подкачал, соответствовал своей профессии на все 100, настоящий мастер. Даже нам, находившимся от помоста в сотни ярдов, все было отлично слышно. Соседство, правда, у него не очень. Трупы с обеих сторон, 1,5 десятка, не меньше. Одни в петле болтаются, другие на крюки подвешены, третьи в клетках, а кого-то вон на кол взгромоздили. Жуть! Впрочем, даже я уже почти перестал обращать на это внимание. А уж для местных-то эти виды, что воздух, которым дышат, привычны. К нам по дорожке среди деревьев от караулки приблизился лейтенант королевской гвардии вместе с солдатом, которого за ним посылал сержант. Офицер не бежал, но шагал очень быстро. Судя по его возрасту, далеко за 40, и грубому обветренному лицу, свой лейтенантский патент и дворянство он добыл на поле брани, из простолюдинов. «Простите, милорд», — хлопнул он себя рукой по доспеху. «Вы были в списках еще у прошлой смены. только сейчас нашел. Вы можете пройти с сопровождающими дворянами, а эскорт, извините, подождет вас за воротами». «Это понятно», — улыбнулся я, направляя коня в открывшиеся перед нами ворота. «Матильда могла бы помимо приглашения еще и пропуск прислать, тогда и накладки не случилось бы. Ну да, грех гордыни во мне пригашен. 10 минут ожидания не разозлили нисколько. Со мной не только милорд Монский, но и миледи Алиса. Карл ей проболтался о приглашении меня во дворец. И лейтенант Мак вчера пришла ко мне на ужин, на котором с грустью поведала, что ей ни разу не приходилось бывать в королевской резиденции и, наверное, никогда не придется. Кто ж ее, простую, безземельную, нетитульную дворянку, туда пригласит? Ослик и я, это я точно подметил. А вообще она лукавила. Любой, тем более одаренная дворянка, мог подать прошение в канцелярию на посещение дворца, и там бы за неделю или месяц дали ответ, часто положительный, если причина для визита действительно уважительная. Понятно, попасть к венценосным особам крайне сложно, зато в правительственное крыло или в саму канцелярию тут народ толпами ходит. И это не считая тех, кого силком доставляют в подземелья тайной службы через служебные подъезды. Так-то я давал себе зарок не вестись на манипуляции Алисы, но вспомнил, сколько полезного она уже сделала, да и продолжает тащить на себе заметную нагрузку. Без нее тренировки моих бойцов не были бы так насыщены и эффективны, не говоря уж об исцелении наших пострадавших во время конфликтов при выходе в город. Драк я, конечно же, не одобряю, но свои честь и достоинство, будучи моими подчиненными, парни не просто должны, а обязаны блюсти. Тут по-другому никак. В общем, согласился ее взять с собой. Она благородная, их мог бы хоть 4 с собой привести. Пусть миледи Паттер сейчас не в шикарном платье, как ей бы хотелось, однако новенький с иголочки мундир лейтенанта Мага, пошитый ею у хорошего портного, действительно смотрится на Алисе очень даже ничего. Стараюсь не уподобляться Карлу и не поглаживать взглядами аппетитные выпуклости. Думал, нам предложат спешиться сразу за воротами, но нет. Офицер ни слова на этот счет не сказал. Более того, видимо, еще раз извиняясь за задержку, лично сопроводил нас да не куда-нибудь, а к парадному крыльцу дворца, при том, что этот вход для особо важных персон. В основном посетители пользуются 5 другими. Ну, про слуг и вовсе не говорю. У них еще 3 с тыльной стороны здания. Лошадей, всех 3, у нас принял молодой лакей с тонким серебряным ошейником. Встречал же на верхней площадке баронет, имени не помню, из свиты королевы-матери, мужчина лет 30, вырядившийся настолько ярко, что мой костюм на его фоне выглядел бледной молью. Так у баронета еще и кудри явно завиты куафером. И украшений поболее. Краем глаза заметил, с каким восторгом мой лейтенант Мак смотрит на это чудо в перьях. Даже укол ревности почувствовал. Ладно, шучу. В моем мире такого красавца приняли бы за не совсем традиционного, а здесь, наоборот, возникает подозрение, что он при Матильде кто-то больший, чем просто помощник и секретарь. Милорд Степ. «Милорд, миледи». Учтиво поприветствовал он нас по очереди лучезарной улыбкой. Я бы на его месте сначала к Алисе обратился, затем уж к Карлу. Только не мне тут кого-то этикету учить. Самого бы кто-нибудь научил. Главное, как баронет смог так быстро спуститься на парадное крыльцо? Непонятно. Лейтенант сразу же отправил гонца к королеве-матери? И все же скорость реакции удивительная. Уважаю. Еще в первый раз посещая дворец, заметил, что не испытываю перед этим величественным зданием и накануне встречи с сильными мира сего никакого волнения, восторга или тревоги. Сейчас тоже спокоен, как удав. Даже странно. Можно подумать, в прошлой жизни я только и делал, что на прием в Кремль ходил. «Мы немного пораньше», — сказал я первым из нашей троицы, поднимаясь по ступеням, мои спутники на шаг отставали. «Ничего».